Адвокат Вольного города 3, глава 1. Хорошо, когда дома ждут, хуже, когда поджидают. Такие похожие слова и такие разные. Когда тебя дома подстерегают родственники, а мне кажется, это слово наиболее точно передает ситуацию, которые знают тебя, хотя ты не знаешь их, то это совсем не здорово. Еще более не здорово то, что у них наготове какие-то обоснованные с их точки зрения претензии ко мне, тем более материальные, и что совсем пугает, так это их размер. Сколько, ты говоришь? Голос предательски дрогнул. 1 223 000, повторил отец. И в какой момент я так крупно задолжал, стесняюсь спросить. В комнате висела какая-то настороженная тишина. Все прочие. Одна девушка-подросток, две девушки постарше, полноватый мужчина, женщина, единственная из всех смотревшая на меня с любовью, и двое разных, но в то же время неуловимо похожих друг на друга парня старше меня, молчали и даже, как мне кажется, старались не дышать. Когда родился в клане Филиновых, сурово нахмурившись, вкладывая нотки важности в каждое слово, ответил отец. Когда в день своего 18-летия, предварительно испив сидра и дыша на меня перегаром, пришел за семейным перстнем и получил его. Отец все это время сидел на диване возле журнального столика. После этих слов он развернул правую руку ладонью вверх и постучал своим перстнем о деревянную поверхность журнального столика. Родовым перстнем патриарха. Субсидиарная ответственность члена клана по долгам клана, а если точнее, патриарха клана, предположил я. Браво, значит, пару лекций по гражданскому праву ты не пропустил, кивнул отец. Да, все верно. Классическое право патерфамилия, и все же было бы не кисло получить какие-то пояснения. Тебе не надо об этом знать, но нам всем вместе надо подумать над планом А, это погашение долга, и планом П, тем, что мы остаемся в Кустовом жить. Нет, стоп, что значит, не надо? Я встал, скрестив руки на груди, и прямо уставился на отца, который тоже встал и хмуро, как пожилой бык, растоптавший на своем веку десяток ториадоров, смотрел на очередного. Вы приперлись в мой город, в мою квартиру, которая, кстати, не моя. Откуда вы вообще знали, где я живу? Филипп сказал, конечно. Айона дала ключ, консьерж пропустил. Мы вежливо все объяснили, вклинилась в разговор мать. Ты же должен был получить телеграмму. Ах да, комплект ключей у Айоны. Допустим, кивнул я. Вы буквально врываетесь в мою жизнь, как тайфун, и я слышу. Тебе не надо это знать, очень даже надо. Я прямо-таки требую объяснений. Ты же помнишь тот наш разговор накануне отъезда в Кустовой? Не переставая хмуриться, мрачно выдал отец. Я промолчал, подловил. Прежний Аркадий, может, и помнил, а вот мне такая деталь неизвестна. Убедившись, что я молчу, отец понемногу увеличил нажим. Ты должен был создать в Кустовом запасную базу для семьи, чтобы, если у нас возникнут проблемы, мы могли в любой момент к тебе нагрянуть. Поэтому все твои претензии по поводу нашего вынужденного приезда, а мы, уж поверь, и сами не рады, отметаются. Я все еще молчал, не знаю, что тут сказать. А что касается случившегося, это секрет, который остается в пределах семьи. При этих словах девушка-подросток поежилась, видимо, слова предназначались для нее. Наш клан еще до твоего отъезда взялся за дело графа Дмитрия Федоровича Медведева, на минуточку, начальника службы имперской безопасности. Имущественный спор с одним из номинальных бенефициаров князя Льва Мышкина. Спор о землях размером почти с волость. В этом споре ставки были очень высоки, и мы со своей стороны даже давали личные гарантии, в том числе, поручительство за успех. И теперь встряли в миллион, потому что дело было загублено, съязвил я. В этом весь ты, Аркаша. Сам ничего не умеешь, а отца критикуешь, бросил один из парней. Кажется, это мои старшие братья. Девушка-подросток, младшая сестра, а еще две девушки, вероятно, двоюродные сестры. Кое-что умею, огрызнулся я. Сделать по спору что-то еще можно? Мы проиграли первую инстанцию. Это было допустимо. А вот проигрыш второй стал громом среди ясного дела. Апелляция вынесла заведомо неправосудное постановление, идущее вразрез с многолетней судебной практикой. Медведев нанял наших конкурентов Крапивиных, и они дали мзду в Верховном суде, отменив все решения и поменяв результат на нужный. И теперь сумму судебных расходов и взятки граф возложил на нас, долг был больше, мне удалось уговорами его уменьшить. Дмитрий Федорович неплохой человек, но характер у него тяжелый, при его-то работе. Он позволил нам беспрепятственно покинуть империю, но держит под контролем наш дом и все активы, на случай, если мы побежим дальше и не вернем долг. Я понял, вздохнул и услышал, как в дверь настойчиво стучат. Никак не могу привыкнуть к тому, что технологии домофона здесь нет, а звонок вообще на мокрах и что-то в нем разрядилось, так что он теперь не работает. Поскольку хозяин квартиры я, то пошел открывать. Это был почтальон, который улыбался в усы, дал мне расписаться и вручил телеграмму. Это отец ТЧК, мы срочно приезжаем в кустовой ЗПТ, встречай ТЧК, подробности при встрече ТЧК. Ну да, почта совсем чуть-чуть опоздала. Или просто ранее не поймала меня, с моим-то количеством дел, я же все выходные на ногах, дома практически не бывал. А так хотелось после тяжелейшего дня просто помыться и отдохнуть. Я молча зашел в зал, положил телеграмму на столик, чтобы все видели, что получил ее только что. Теперь нам надо поговорить. Отец уселся поудобнее и жестом предложил стул мне. Уясним важный момент. Деньги, отпущенные на покупку должности судьи, я должен немедленно вернуть? Да, надо было с этим делом не тянуть, был бы уже судьей, усмехнувшись, кивнул отец. А как же Лещев? Он ждет от меня денег. Да пошел он, старый коррупционер, влез в разговор один из братьев. Я вопрошающе повернулся к отцу, но не увидел в его глазах возражения этой реплики. То есть мы обманем человека? Мне надо понимать действия семьи. Ну, Аркаша, это не твоего ума дело. Ну, пообижается немножко. Он же не сможет официально что-то предъявить, все договоренности устные. Так дела не делаются, не согласно поджал губы я. Ладно, я вас услышал. Сегодня был трудный день. Располагайтесь, но я пошел спать. Сын, вскрикнула мать. Да, мама, ты уж прости нас. Я сделал шаг и искренне обнял ее. Несмотря на то, что я был не настоящим Аркадием, душой испытывал некие сыновьи чувства. А может, дело в том, что только она рада меня видеть, а остальные смотрели со злостью и пренебрежением, словно это я виноват в их бедах. Вошел в комнату покойного деда. Ну, то есть, мне-то он определенно дедом не был, просто я его так про себя называл. Когда я некоторое время назад занял огромную квартиру, находящуюся в процессе оформления наследства моей клиентки, то большую часть мешающих мне вещей переместил в большую кладовку. Раньше здесь жили пожилые бездетные супруги. Муж, пожилой отставной военный, умер много лет назад. Его вдова превратила одну из комнат в некий вариант музея покойного супруга на минималках. Тут стояли его награды, несколько фотографий разного возраста, висела одежда и личные вещи. Я эту комнату трогать не стал, разве что подметал и мыл тут полы. Тут даже была кровать, на которую я, раздевшись, поместил чистое постельное белье, заботливо оставленное мне Натальей Романовной, спешно застелил и, несмотря на сравнительно ранний час, завалился спать. Шелест крыльев, перестукивание клювом. Я сидел в темном тихом лесу, на какой-то торчащей из земли коряге и с неудовольствием смотрел на предка-покровителя, на филина. «Я им должен помочь, без прелюдий», — спросил у предка. «Уху, уху». Его слова одновременно были утвердительным угуканием и типично птичьими звуками. «Они хотят обратить взыскание на мои активы, чтобы погасить хотя бы крупицы долга. Уху, уху. Да он издевается надо мной. Но мои активы, в частности, прииск, мои только номинально, меня китайцы за такую подставу живьем сожрут. И это не совсем метафора». Филин издал нечто среднее между кашляющим звуком и смехом. «Ты можешь сказать что-то более членораздельное?» Филин встрепенулся и блеснул своими здоровенными круглыми глазами. «Поговори с отцом, и не вздумай при мне сказать, что он тебе не отец, ты сам согласился стать приемным, мне не до ваших взаимных разборок». Филин стал серьезным и собранным. «Кхе, пожалуй, не стану», действительно согласился, «но ты мне не подскажешь, что делать и как ситуацию разрулить. Нет, ты взрослый мальчик, помогай семье, пользуйся мозгами по назначению. Помню, помню, потрогай макушку, все дела. Скажи хотя бы, а отец и правда предупреждал прежнего Аркадия, что они могут приехать, чтобы он был к этому готов. Это и еще много чего, например, что надо учиться». Я вздохнул. Чего я ожидал от Филина? Он печется за весь род в целом, а не за мои личные интересы. Утром я проснулся рано, кажется, даже раньше всех. Встал, спешно оделся и, стараясь не шуметь замком, вышел из дома на улицу. Вообще человеку критически важно и нужно личное пространство. Очевидно, что меня оттуда только что выдавили. Все мои планы и вектор движения сбит, Я растерян, и мне нужно чье-то еще, кроме моего собственного, мнения. Дойдя до офиса, я обнаружил там экипаж с дремлющим, не выпуская из рук вожжи, молоденьким китайцем. Времени было 6:45, рановато для моего извозчика, но все же. «Простите, любезный, вы не за мной приехали?» Потрогал его за плечо. «Мистер Аркатли, я ваша новая возница», — заулыбался белыми зубами он. «Не знать, когда начало рабочего дня, прежний возница стал директором. Быть возница Аркатли хорошо для удачи». Я обескураженно моргнул. Логика в его словах была неубиваемая. «А как звать тебя, дорогой?» «Хуанди». «Хуанди?» «Нет, Хуанди». «Ладно, как скажешь, вези меня к Танлуже. Побазарить надо». «Чего надо сделать? В офис заходить будем?» «Не будем. Погнали. Привыкай, иногда я резкий. Уважаемый Танлуже, позвольте вас поприветствовать. Пусть над вашей головой светит солнце, на улице распускаются цветы, а в делах сопутствует удача. И вам хорошего дня и хорошего настроения, Аркатли. У нас на сегодня намечена первая отгрузка по железной дороге». «Да, все готово. Документы подписаны. Чен и пара крепких ребят проследят лично, хотя считается, что наше участие уже не требуется. Позвольте поздравить вас с успешной сменой директора нефтеперерабатывающей фабрики. И вас, это же совместный проект. Наша община рада принять в этом участие, но мы ставим на ваше лидерство в этом деле, а сами постараемся посильно помогать во второстепенных вопросах. Знаете, уважаемый Танлуже, я пришел к вам не только поговорить о делах». «Вот как?» Китаец в строгом соответствии с каким-то ритуалом заварил и разлил нам чай. «В этом ответственном процессе мне нужно было выполнять очень важную роль, не мешать. Да, я оказался в ситуации, когда мне ни с кем посоветоваться. Мне казалось, что ваша работа, как сказать по-русски». Он на пару секунд задумался. «Давать совет другим людям, как им быть?» «Да, соглашаясь», — закивал я. Осторожно потрогал изящную тонкую чашку и вдохнул аромат чая. «Потеряв свой прежний мир, я, конечно, потерял колу без сахара, картошку фри, легкодоступный шоколад, кислый вкус жвачки, бодрящую минералку и много чего. Но чай, чай этого мира был бесподобен. Как правило, я почти всегда твердо знаю, как поступить другим, но оказавшись сам, я буду рад дать совет и поддержать», — ободряюще кивнул мне китаец. «Да, что-то такое мне и нужно. Мне нужно мнение человека с жизненным опытом и багажом прожитых лет, умного и мудрого. Рад, что являюсь таковым для вас, Аркатли», — снисходительно улыбаясь, кивнул он. «Ко мне приехали родственники. Рад за вас, воссоединение семьи, это хорошо. Не все так просто. Они живут в империи, жили, и только что вляпались. Короче, они задолжали денег». «И много?» — поднял бровь Танлуже. «Больше миллиона. У вас серьезная семья. Простые люди такой долг никогда бы не получили». «Да уж, молодцы. Теперь они хотят», — начал я и затих. Китаец молчал, а я пытался сформулировать, чего же они хотят от меня, в частности и от города Кустовой, в целом. «Им нужно заработать эти деньги», — сказал я. «Но для начала у патриарха семейства руки чешутся забрать то, что принадлежит мне». Танлуже покачал головой. За его обманчивой расслабленностью было видно, что он моментально просчитал, что в слово «принадлежит» входит и филиновский прииск, то есть целиком китайский проект. «Давайте сразу про прииск». Я поднял руки ладонями к нему. «Я прямо сейчас делаю договор займа и залога 100% доли в уставном капитале компании «Прииск Филинова», согласно которым получил от вас в долг 120 тысяч для развития этого самого прииска. А что это изменит? Это объяснит, каким образом прииск так быстро развернулся, учитывая, что бывший студент Филинов не смог бы вложить туда ни копейки. Объяснит, почему там работают китайцы, это логичные условия целевого расходования средств. Но главное в том, что залог по местным законам регистрируется после совершения, и что никто не может у меня забрать долю в уставном капитале без вашего согласия. Вот что означает залог. Вы здорово мне доверяете. А если я потребую от вас эту, весьма немаленькую, сумму, то я попрошу забрать заложенное имущество, то есть стопроцентную долю, которую мы сразу же оценили именно в эту сумму. Таким образом, вы в любой момент вполне законно можете забрать себе прииск, который де-факто и так ваш. Это правило, хорошая страховка на случай, если я погибну на охоте или исчезну. Я даже заведомо пропишу условие, что заложенное имущество не включается в наследственную массу, местный кодекс такое позволяет. А ваш отец тоже юрист, еще и какой. Но именно по этой причине он поймет, что забрать прииск у меня и вас не может, это вас полностью защищает. Кроме того, он оценит такой факт, что конфликт позволит вам насчитать проценты за пользование займом, то есть в итоге он еще и должен останется. Это вас хорошо характеризует, Аркадий. Что именно? Вы пришли с готовым решением, значит, продумали проблему заранее. Да, еще вчера, перед сном. Молодым людям надо перед сном грезить о красивых девушках, философски усмехнулся он. Но, если серьезно, когда возникли проблемы, вы в первую очередь подумали об интересах других, а не о спасении своей шкуры. Ну, я несу перед вами ответственность. Принятие ответственности – это очень взрослое поведение. И потом, мне нравится, что вы не поддались чужому влиянию. Приехал отец, вы не побежали исполнять его волю, но и ко мне за защитой, как к мамке под юбку, не кинулись. Вы противодействуете всем, оставаясь цельной личностью, хотя и готовы со всеми взаимодействовать. И у меня вы попросили не покровительства, а совета. Ну да, я же не маленький мальчик, а совета мне буквально больше ни у кого просить. Даже мой предок ничего путного не сказал. Вызывает уважение, что вы можете общаться с предком-покровителем. Но вот, вы уже придумали, как решить часть клубка проблем. Что у вас еще остается? Кукушкина, там я только денег должен, никакого риска, досадливо поморщился я. Тогда, значит, что есть еще активы, которые вы хотите защитить? Пожалуй, так, но главное не это. Интересы семьи резко вступили в противоречие с моими. Вот это для меня проблема. Отделите деньги от личного, пожал плечами он. Займитесь защитой активов, как вы это называете. Вы знаете, как это осуществить. Ну, в целом, это, как ни странно, самое простое. Знаю, вы при мне советовали людям, оказавшимся в трудной ситуации, не связывать все проблемы в клубок, в кучу, а разделить на составные части. Прислушайтесь к своему же совету, это мудро. Я кивнул и сделал большой глоток бодрящего напитка. Голодный желудок благодарно принял жидкость, но намекнул на потребность закинуть в него что-то более существенное. А можем мы попросить какой-нибудь еды? Готовит здесь с утра пораньше пельмени, для нас приготовит. Тут дают чудесные цзяцзы. Итак, вы разделили ситуацию. Он сделал жест одному из сонных в такой ранний час официантов и заказал нам не только те пельмени, но и полноценный плотный завтрак. Ну, после некоторых раздумий, ответил я, экономический аспект мне понятен. Компромисс. Свои активы защищаю. То, что получил от семьи, отдаю. Резонно. Личные отношения у нас болезненные. Придется выстраивать их заново на моей земле. А их большая проблема, то есть большой долг, исходите из того, что вы можете и что не можете. Ну, миллиона у меня нет, скажем прямо. Значит, они и останутся тут. Попробую что-то придумать. Сможете не ссориться с семьей? Попытаюсь, хотя вчера вечером мы совершенно точно начали не с позитива. Будете жить вместе? Совместный быт может как помочь, так и рассорить. Хороший вопрос. Жить-то мне негде. Они оккупировали квартиру, которая, к тому же, даже и не моя. Он усмехнулся. Много людей могут создавать много шума и проблем. Мне показалось, что тут он говорит что-то из личного опыта. К стыду своему, я не только не знал его настоящего имени, но и семейного положения, и большей части биографии. Впрочем, его личные данные я намерен получить в ближайшее время для составления договора. Посоветуйте, где недорого купить маленькую квартиру или домик. Глава 2. От моего вопроса он на пару секунд задумался. Не скрою, лично мне, да и всей общине было бы лучше всего, чтоб вы, Аркадий, жили в нашем квартале. Но это было бы слишком явно. В юго-западном районе, то есть буквально через две улицы, на продаже есть несколько крошечных, но аккуратных домишек, которые выставили на продажу после отъезда группы британских офисных клерков. Район безопасный, чистый и до нас 5 минут пешком. Хотя сам по себе квартал считается скорее британским. Я дам вам координаты доверенного лица, скажете, что от меня, он не возьмет комиссию. Начали подавать дымящиеся пельмени, маленькие пирожные, крепко приправленную яичницу и салат. Пахло просто божественно. Мясная начинка с травами, вам должно понравиться, приглашающе улыбнулся он. Покушаем и снова поговорим о делах. Разговор с Танлужи, который пусть и не сказал ничего принципиально нового, но хотя бы поддержал, а также и сытный китайский завтрак, заметно подняли мне настроение. Я задержался у него и действительно оформил и договор займа с распиской, и договор залога, таким образом, что закладывал прииск персонально ему. Он покрутил в руках экземпляр расписки, согласно которому я получил от него полтора месяца назад весьма крупную сумму. «Ну, вы же мне доверяли такие суммы без всяких расписок», — пояснил со своей стороны, «теперь я доверяю вам. Тем более, что с точки зрения наших джентльменских договоренностей, прииск ваш есть, вы любые мои расходы, даже те, что по покупке участков, без задержки компенсировали. Я не об этом. Доверие – это хорошо. Это основа взаимоотношений. Просто дорогой Аркадий, наша скромная община практически всегда ведет дела без оформления документов. Ну, со мной вам пришлось столкнуться с официальностью. В этом есть масса плюсов. Заведите под меня отдельный сейф, трудовые договоры, приказы, расходные реестры. Вы все делаете законно и, если их кто-то увидит, тут нет ничего противоправного. Теперь не только я бизнесмен, легально ведущий дела, но и вы. Я вас научу хорошему». От него я поехал в офис. Там, прихватив кое-какие бумаги и изъяв всю хранящуюся там наличность, направился к господину Харькову и, при поддержке небольшой коррупционной составляющей и личного участия почти родного мне чиновника, сдал на срочную регистрацию договор залога своего прииска. Таким образом, если мой дорогой родитель докопается до моего предприятия, оно уже будет иметь мощную защиту. Не последним будет тот аргумент, что мой залогодержатель, триады, у которых лучше не пробовать ничего отнять, хотя Танлу же и заверил меня, что его община воздержится от любого применения насилия в отношении моих родственников. Ну, уже хорошо. После административных процедур направился в банк. Местная банковская система знала, что такое ипотека и ипотечный кредит, хотя в вольном городе он распространения не получил. Тут общество было устроено несколько иначе. Благодаря близости к империи и тому, что Кустовой не был ее частью, а как бы за границей, Кустовой был этакой огромной малиной для криминальных элементов, скрывающихся от российского имперского правосудия. Преступники всех мастей пережидают здесь, когда русские сыщики устанут вынюхивать остывший след их грязных делишек в русских губерниях и городах, чтобы потом вернуться в Россию обратно к прежнему ремеслу. В самом Кустовом преступники бесчинств не творят, руководствуясь воровским принципом «не воруй там, где живешь». Некоторые из них и вовсе оставались тут жить, ведя внешне благообразный образ жизни, а город Кустовой считая если не домом, то тихой гаванью, связывая с ним вполне конкретные планы на старость, уйти однажды на покой, приобретя здесь недвижимость и законный бизнес. Поэтому тут было достаточно много того, что в моем мире называется оргпреступностью, но вела она себя смирно и уличную преступность никак не культивировала, а даже скорее наоборот. Такие люди имели деньги, но не были склонны брать кредиты. В местном обществе сложился куда более простой принцип покупки жилья – накопил и купил. Цены, что характерно, не имели постоянной тенденции к росту. Некриминальная часть общества жила семьями, где родственники консолидировали усилия, чтобы купить очередному племяннику жилье. Более бедная часть населения просто строила дома своими силами, благо земли в пригороде было навалом, город не имел такого понятия, как граница города или физически ограничивающая его стена. Подозреваю, что часть земли даже никто не покупал, а просто незатейливо застраивал без покупки. Эдакий самозахват. Стройматериалы, основные из которых – дерево, дешевое, завозимое из изнанки в изрядных количествах, и кирпич, кустарно производимый тут же из местной глины, тоже не давали вырасти себестоимости строительства. При зарплате в 100 рублей в месяц на домик стоимостью в 3-4 тысячи в спокойном районе города можно было накопить за несколько лет. Все эти факторы радовали местных, но удручали английскую банковскую систему, которая много лет пыталась внедрить до боли знакомый мне лондонский финансовый инструмент – ипотечный кредит. Основной банк, с которым я имел дело, отделение банка Барцлаес в Кустовом, кстати именно британский, приветливо распахнул свои тяжелые двери из мореного дуба, впуская в мир финансов. Аркадий Ефимович, мое почтение, утром заместитель управляющего, Леонид Сергеевич, прохаживался по залу и по-приятельски поздоровался со мной. «Добрый день, с чем пожаловали? Хочу снять сбережения». «Все?» – искренне расстроился банкир, который традиционно любил, чтобы деньги у него оставляли, а не снимали. «Все, но не на совсем. Часть отдам родственникам, а часть положу прямо сейчас на вновь открытый счет. Я видел на стенде, у вас можно оформить закрытый депозит?» «Да, отменный банковский продукт», – просиял он, снятие затруднено, личность держателя счета засекречена, может быть раскрыта только по запросу за подписью лично министра внутренних дел Вольного города. У нас приезжие любят пользоваться такой функцией. Заместитель явно имел в виду тех, кто бежит из империи в кустовой и достаточно при этом цивилизован, чтобы не хранить честно стыренные свои сбережения под подушкой. Банковская система защищала своих клиентов, в том числе не только от полиции, но и, как в моем случае, от родственников. А еще я хочу взять ипотечный кредит. О, мое почтение, сейчас позову Илью, а то его на месте нет, убежал курить. Пусть себе человек докурит, я пока пойду в кассу. Я действительно снял 50 тысяч с основного счета и запасся выпиской по этому поводу. В зале взял конверт и подписал 45 тысяч, а второй оставил пустым. Раскинул 50 тысяч на две неравные части, на 45,5. Кроме того, у меня на второстепенном счете, к которому я прибавил наличности с сейфа в офисе, скопилось почти 27 тысяч. Деньги зарабатывались в основном на китайцах. Также сюда входила часть бывших баклановских накоплений, сама по себе адвокатская деятельность работала в фоновом режиме, малый доход, малый расход. Со второго тоже снял, но получившиеся суммы с теми конвертами не смешивал. Потом завел себе закрытый депозит, куда поместил 16 тысяч, взял об этом договор и квитанцию о внесении, после чего направил стопы к ипотечному инспектору. «Здравствуйте, Леонид Сергеевич», сказал, что он смог заинтересовать вас ипотечным кредитом. Поздоровался банковский служащий, подстраиваясь под ситуацию, кивнул. «Зам, конечно, меня не агитировал. Я, что называется, сам пришел, но зачем рушить чужую легенду?» «Да, он очень интересно рассказал», поддержал версию заместителя. «Расскажите, какой нужен первоначальный взнос, какой комплект документов, процент, программы, можем ли мы прямо сейчас заявку составить?» Илья просиял, ведь сказанное мной было из разряда реальных клиентов, а не тех, кто просто посмотреть. Я неторопливо продирался сквозь его ответы и комплименты о том, как я хорошо разбираюсь в теме, на которые отвечал многозначительно, мол, я же адвокат. Получается, что для покупки дома или квартиры на вторичном рынке, продажи от застройщика тут не водилось, зато был кредит на строительство, достаточно 20% стоимости жилья. По ценам он меня тоже сориентировал, дом или квартиру для одного человека или бездетной семейной пары в кустовом можно купить, начиная от 3500, можно и дешевле, но качество падает по экспоненте. Верхнего предела, само собой, не существовало, иные особняки торговались и за несколько миллионов, но такой уровень, это уже предмет зависти, а не реального разговора. У банка был свой копир, то есть то, что у нас называлось ксерокс, хотя, как раз таки ксерокс, это название торговой марки, а не изделия, но предок бы с ним, который банк задействовал для формирования комплекта документов от клиента. Илья при помощи копира снял кучу копий моих документов и оформил от моего имени заявку на покупку жилья в пределах от 4 до 7,5 тысяч рублей. Ставка по кредиту, всего 4,5% годовых, была объяснима тем, что местный мир не страдал от инфляции и основные валюты мира не спешили обесцениваться. Правда, тут и ничем не обеспеченные деньги никто не торопился печатать и фондовых бирж с прочими инструментами и махинациями, пока не водилось. Максимум – это биржа имени Кротовского, которая торговала вполне осязаемыми макрами. Высунув язык от напряжения, Илья заполнял все формуляры, когда я вывалил на него следующую особенность сделки со мной. Поговорим про способ оплаты ипотечных платежей. Конечно, сейчас расскажу. Приходите к нам в банк, не позднее даты в графике и вносите в кассу нужную сумму, простецки улыбнулся банковский служащий. Но лучше приходить за день до даты, тут в последний день бывает очередь. Время потеряете? Нет. Вот у меня закрытый счет, смотрите документ. Так, протянул он, одновременно бегло прочитывая тексты цифры. Убедившись, что он впитал сведения, продолжил. Делаем повторяемое акцептованное распоряжение о снятии с закрытого депозита суммы в оплату очередного ипотечного платежа. Итак, каждый месяц на протяжении 12 лет с возможностью досрочного погашения в любой момент. Но он дважды как-то растерянно моргнул и посмотрел на меня очень озадаченно. Вы же понимаете, Аркадий Ефимович, что у вас тут суммы заведомо достаточно, чтобы купить жилье напрямую, наличными, без всяких фокусов и ипотек. «Понимаю», — вздохнул я, — «тогда зачем это все, Он в недоумении развел руки над документами. «Зачем вам кредит в 7,5, если на счете, из которого вы будете гасить, сразу лежит 16 полновесных тысяч? Надо». Я сделал приглашающий жест, чтобы он наклонился поближе и заговорил шепотом, скромничаю, чтобы избежать вопросов фискальной службы. Мол, откуда у бедного бывшего студента наличные, чтобы купить квартиру? А заплатил ли он с этой суммы налоги? Ну, может, родственники дали? Неопределенно пожал плечами он, но не отстранился. Моя семья в долгах, как в шелках. На самом деле, я в заведении «Золотой фазан» в карты выиграл. Что-то проиграл, но вот, что-то осталось. Банковский клерк восхищенно присвистнул. Повезло, как новичку. Но налоги-то я не спешу платить с выигрыша, хотя и должен. Ну да, законодательство же о налогах и сборах. Сказанное остается между нами, Илья, да, конечно. Тем же шепотом отозвался он. Банковская тайна. Оформляем максимальное тело кредита при минимальной первоначалке. А придут фискальщики, поплачусь им в жилетку, что купил в кредит, и о том, как мне тяжело живется. А про закрытый депозит они же не знают и не узнают, надеюсь. Все так, Аркадий Ефимович. Ставьте подпись тут и тут. Заседание кредитного комитета в четверг, но могу предварительно сказать, что при таких вводных, кредит ваш, ищите объект для покупки. Кстати, у меня тут чисто случайно есть визитка знакомого риэлтора. Скажите, что от Ильи из банка, он поймет. Я взял визитку, хотя ежу понятно, чисто случайно, это значит, что этот риэлтор дает откаты. Большое спасибо Илье за переданных ему клиентов. Как закончим, мне еще кредиты направления бизнес нужны. По вашему прииску, типа того, это в другой отдел. Сейчас закончим, и я вас отведу. Следующим шагом, в этом же банке я попросил кредит под залог своих 5% акций, запросив кредитный лимит до 50 тысяч рублей. Особенностью этого кредита было то, что проценты и возврат идут по той сумме, которая будет реально взята в банке. То есть, если я открою кредитную линию, то могу взять 50 тысяч, а могу 100 рублей и на этом свой аппетит умерить. Правда, я плачу минимальную комиссию в размере 198 рублей в месяц, то есть банк все равно на мне зарабатывает. Но, скромно, этот кредит я оформлял тут же, не отходя от кассы, под залог своих 5% акций за нефтеперерабатывающая фабрика. Банк эту фабрику хорошо знал, и тут уже пришел начальник кредитного отдела, который, поторговавшись, уменьшил мне размер кредитной линии до 40 тысяч. Кстати, Абраин что-то такое и говорил. Жаль бедолагу, он их, конечно, вообще мошенническим способом приобрел, по сути, обманув Кагану Юбу, но все же, залоговые документы банк дать мне на руки, на мои давайте я сам отнесу, отказался, заявив, что сами все оформят и послезавтра мой кредит вступает в силу. Можно брать деньги хоть для нефтяного бизнеса, хотя для добычи макров, хоть для азартных игр, кредит не целевой, никто проверять это не будет. Теперь мои акции в залоге у банка, и трижды использовав один и тот же инструмент, то есть залог, я вышел из банка и уверенной походкой направился в центральный районный суд города Кустовой. Там, прождав почти час под дверью Лещева, я встретил коллежского асессора, размашисто бредущего из зала судебных заседаний. Рядом с ним крутились два каких-то хмыря, поэтому я откашлялся и поднял руку, как школьник. «Демид Ферсович, примите, пожалуйста, по личному вопросу. Куда ж я от вас денусь? Приму, конечно», — наигранно вздохнул он, после чего стал избавляться от назойливых спутников. «Еще раз, что твоя семья хочет?» — в легком недоумении потряс головой старший судья, усевшись за свой стол. «Они хотят отказаться от нашей сделки и не платить вам». «Ну», — расстроенно вздохнул он, — «не скрою, меня такой подход безмерно печалит. Кому же понравится, когда его обманывают, тем более в таком тонком деле? Ну, нет денег, нет должности. Демид Ферсович, да, Аркадий, мы с вами уже не один пуд соли съели». В действительности было пару судебных заседаний, где он демонстрировал ко мне лояльность и хорошие отношения. От моих слов он слабо улыбнулся, но промолчал, предоставляя мне возможность говорить дальше. «Мне кажется бесчестным оставлять такого достойного человека совсем уж обманутым. Поэтому я очень прошу вас принять». Шагнул и положил на стол судьи конверт без пометок, который он по давней привычке моментально закрыл толстой папкой с документами. Я же вернулся назад к двери и запер ее на торчавший из замочной скважины ключ. Убедившись, что дверь заперта, судья ловко извлек конверт, раскрыл и прощупал содержимое. Что здесь? Судья, конечно, видел, что там новенькие банковские ассигнации, но вопрос был резонным, потому что деньги сразу после разговоров о том, что денег не будет, это странно. Позвольте объяснить, это 5000, неустойка, штрафная санкция. Мы отказались от сделки, вы потеряли 50 тысяч, но должность, вполне пригодная для продажи, все еще при вас, то есть основную сумму вы наверстаете, а эта сумма должна сгладить тот факт, что вы теряли время, ожидая меня, и еще это знак извинения и уважения от меня лично и от моей семьи. Прошу вас извинить их, они хорошие люди, просто не разобрались в ситуации. Лещев убрал конверт в какой-то выдвижной ящик и сложил руки пирамидкой. Аркадий, не скрою, это мудрый и взвешенный поступок. В условиях, когда у меня нет на тебя рычагов давления, ты демонстрируешь правила хорошего тона и делаешь такой широкий жест. Поверь, я это ценю и баланс ситуации тоже понял. Просто так твоя семья такой фортель не выкинула бы. Однако мы с твоим патриархом еще обязательно поговорим. Но тебе, в любом случае, спасибо за честность и за этот жест. Он протянул мне руку, и я пожал ее. Глава 3. Риэлторы – это весело. В своем мире я встречал целую армию риэлторов, причем в самых разных ситуациях, и трое из них даже были достойными людьми. В мире магии, кланов, изнанки, монстров и красивых девушек – людям тоже надо где-то жить. Вместе с тем, народ так или иначе зарабатывает деньги, и эти деньги рано или поздно встречаются с жильем. Где-то на стыке, можно сказать, на берегу этих двух стихий зародились риэлторы. В целом все логично, сделки с недвижимостью имеют массу нюансов. Поиск жилья или, наоборот, клиентов для этого жилья, тоже вопрос не праздный. Тем более в мире, где нет всяких авитосклик.ру. Но любую хорошую идею можно запросто испортить реализацией. Здравствуйте, я ищу Светлана. Когда я открыл дверь и зашел в душный офис агентства недвижимости Каппа, то на меня уставились сразу десятки глаз. Молодой, небритый, с ярко-черной щетиной парень суетливо вскочил и перехватил меня. Я Светлан, пойдемте поговорим на улице. Его коллеги, тоже явно риэлторы, провожали меня разочарованными взглядами, как не добившиеся желаемого сирены, печально провожающие корабль с глухонемым экипажем. «Мне дал ваш адрес и имя Танлужи. Вам это о чем-то говорит?» «Говорит. Как вас зовут и чем вам помочь?» «Аркадий. А что за имя такое?» «Светлан. Простите за нескромный вопрос. Ничего. Я привык. Болгарское имя, только для степей подходит плохо. В школе дразнили. Я еще и Светлан Иванов. Фамилия Иванов? Нормальная фамилия? Что не так? Фамилия Атанис. Иванов – это отчество?» Печально покачал головой риэлтор. Мы вышли на улицу и расположились на лавочке в тени раскидистого дерева. «А-а-а», – протянул я. «Болгарские языковые правила. Светлан сын Иванов, то есть сын Ивана, поэтому так звучит, но само слово «сын» не упоминается в тексте. И в документах тоже так?» «Да, я пытался переправить в паспортном столе на Иванович, но мне сказали, что так нельзя. Как родился, так и живи». «Сурово. А мзду дать? 50 рублей просит. За такие деньги побуду Ивановым. Так что вас привело ко мне?» Танлужи говорит. «Там», — показал рукой, — «в английском квартальчике пару мелких домишек продают. Почем они и как бы посмотреть?» Риэлтор кивнул. «Есть такие. Посидите, подождите минутку. Сбегаю за ключами и документами. Только ни с кем не разговаривайте». Когда он скрылся в здании, из-за угла немедленно выглянула красивая девушка. «Молодой человек, ну что же вы тут сидите? Давайте, зайдем в офис, я вас кофе угощу, посмотрим варианты квартир, домов. Вы в какой ценовой категории ищете? Есть у вас семья, а собака? Я не ищу, просто сижу тут, на лавочке». Она проследила мой взгляд, и было видно, что он упирается в название агентства недвижимости. «Люблю посидеть и посмотреть на вывески», невозмутимо продолжил я. «Ну что вы врете, молодой человек, вы же явно ищете недвижимость. Я вам помогу». Она наклонилась поближе и атаковала меня своим разрезом платья. Эдакий женский блицкрик. А я, гей, не задумываясь, соврал я. В этот момент из агентства вышел Светлан. «Мне больше ваш коллега нравится. Пусть он и не отвечает мне взаимностью, но кофе выпью только с ним. Всего доброго». «Всего доброго», — расстроилась девушка-риэлтор. «Надеюсь, я не испортил Светлану карму?» Мы уселись в экипаж, и риэлтор подсказал возничему, куда ехать. Спустя уже 10 минут мы оказались среди узеньких, но чистых улочек, где плотно, стена в стену были построены стилизованные под Западную Европу компактные домики. «Давайте, к примеру, этот», — наугад ткнул пальцем в ближайший. «Сколько он стоит?» «Они все стоят от 4300 и до 5000. Минимальное различие по качеству, состоянию. Застройка типовая». Он покопался в ключах и открыл этот домик с номером 13. «Английская стандартизированная планировка. Тут у нас туалет с вытяжкой на крышу, чтобы запах не просачивался. Коридор, шкаф остался от хозяев, продается с домом. Вода, газ, электричество, вода и газ. Электричество от собственной энергоустановки на мокрах, но хозяин ее не оставил. Канализация центральная, ну что вы, в этих районах только индивидуальная. Отопление, на первом этаже английский камин. Многие переделывают под голландскую модель печки или устанавливают дополнительный металлический котел в подвал. Тут есть подвал, есть, давайте покажу. Я бродил по дому, усталый и раздраженный от нагрузки последних дней, когда понял, что не хочу ничего больше искать и сравнивать. Но есть очень важный момент в любом для меня жилье. Убедившись, что риэлтор уже углубился в подвал, где стал воевать с керосиновой лампой, чтобы продемонстрировать мне все красоты нижнего помещения, я полез под пиджак и активировал шило. Изнанка. Я оказался на широком, не меньше сотни метров уступе, рядом тек шустрый и шумный горный поток, который срывался в небольшой, но красивый водопад высотой порядка 12 метров, потом снова оказывался на следующем горном уступе. Было откровенно холодно, никаких рядом деревьев, ни монстров, ни видимых опасностей, ну, кроме связанных с холодом и горами. Изнанка, куда я попаду из потенциальной квартиры, это очень и очень важно. Активация. Вернулся назад быстро, чтобы Цветлан не заметил пропажу. Тут было тепло, по сравнению с горами, и не так красиво. Подвал был по периметру всего дома, высокий, темный и мрачный. Тут валялся хлам, оставшийся от прежних хозяев. У дома был и второй этаж, куда можно попасть по скрипучей лестнице. Большие грязные окна, деревянные слегка неубранные полы, мебель почти полностью отсутствовала. Интересно, хозяин квартиры ее вывез? На первом этаже только кухня и зал, причем между ними деревянная, не несущая перегородка, которую я могу убрать. На втором этаже две спальни и одна кладовая без окон, плюс подвал, коридор и туалет. Ванная не была отдельной комнатой, а отделена потемневшей от времени тканной занавеской и, по сути, часть зала, эдакое углубление, зато слив уходил прямиком в направлении туалета и трубы вполне себе целы. Посмотрим еще два варианта квартир. В пределах 5000, свернул процесс с выбора и показа. Светлан все это время умиротворяющим тоном бубнил про достоинства и характеристики дома. Мы заехали в агентство, и он взял на свой выбор ключи от двух квартир, одна из которых была почти в центре, на знакомом мне проспекте Каспийском, от которого было бы недалеко до офиса. Для того, чтобы быть последовательным, я посмотрел и изучил эти варианты, после чего вернул измученного Цветлана в его агентство. Завтра еще варианты посмотрим, есть, где люди живут, надо договориться по времени, вымучено, но стоически подвел итог дня он. Нет, берем первый вариант, можем завтра выйти на сделку, продажа по доверенности, документы готовы? Да, тот дом, он покопался в пачке документов, которую таскал в потрепанном портфеле, стоит 4500 рублей. Наша комиссия еще 200 рублей. Но если хотите, я могу связаться с продавцом и выбить для вас скидку. Я думаю, он скинет от основной цены 250 рублей. Знаете, когда люди выбивают из других скидку, они иной раз лишают этих других части заработка. Может, там человеку деньги нужнее, чем мне. Светлана задаченно смотрел на меня. Такую логику он явно встречал впервые. Я имею в виду, что беру по этой цене. Если документы готовы, завтра в 10 у вас. Сделку проводим нотариально, за нотариуса плачу я. Нотариус любой по вашему выбору, может, вы с кем-то работаете. Сразу едем и проводим сделку, я вношу полную оплату и забираю ключи. Есть возражения? Нет, вы правы, хорошие варианты, чистый, надо брать. Я рад, просто не ожидал. Бывает, люди по полгода ходят и выбирают, присматриваются, придираются. Люди разные. До завтра, Цветлан. Ну что, Хуанди, погнали на вокзал, может, чина застанем. На вокзале, как обычно, суета, кто-то куда-то спешит, но мы с извозчиком выбрались из толпы налево по ходу движения путей, где тоже был вокзальный комплекс, но происходила погрузка товарников и сравнительно мало людей. Там стоял и неожиданно для меня, курил Чен, которого охраняли сразу четверо из триад. Подошел, поздоровался со всеми за руку. Не знал, что ты куришь. Привет, босс. Да так, балуюсь иногда. Это от волнения. Такая работа проведена, первую партию отправляем. Через сколько отправление? 11 минут осталось. Должны уйти по расписанию. Я попытался активировать свое магическое чутье, чтобы проверить, на месте ли макры, но от усталости магия во мне не работала. Расклеился я, да и наизнанку перестал ходить на регулярной основе. Слышал, к тебе родственники приехали, неумело сделал затяжку Чен. Не врут, соскучился. Семья – это сложно, братец Чен. Упоминание моих родственников ожидаемо испортило мне настроение. Ты проконтролировал отсюда погрузку, все ровно, сменил тему я. Чен кивнул и закашлялся. Почти точно по расписанию поезд, весь из себя красивый и в клубах дыма, отправился со станции Кустовой на север в сторону Челябинска, где безликий торговый дом вполне официально по отгрузочным документам и с комплектом договора, приложений, спецификаций, накладных, получит груз. Так, без лишней суеты и на глазах у всех, контрабандный груз становился легальным и входил в громадный торговый оборот империи. Я считал, с этой партии лично мне положено 11 500, а китайцы вообще будут кипятком писать от счастья, что схема заработала. Моя беда в том, что такими темпами миллион, то есть громадные по местным меркам деньги, я заработаю только ближе к пенсии. Слева от меня упал почти смертельно измученный чином сигаретный бычок. Курить вредно. Поможешь мне с переездом, Чен? Куда переезжаем? Завтра, я тут домишко прикупил. Танлу же посоветовал. Ну, босс боссу плохого не посоветует. Извозчик довез меня и попрощался. Я дал ему на прощание рубль в качестве чаевых, хотя Игорю никогда не давал. Впрочем, Игорь в результате стал директором, а в этом парне я бы не был так уверен. Кивком поздоровался с консьержем и поднялся в квартиру, с легким щелчком отпер дверь. Квартира встречала меня напряженным молчанием. Когда в доме кто-то есть, как правило, это чувствуется, слышится, ощущается без всякой местной магии. Семья ужинала на кухне, я отлично слышал их. Разулся и прокрался, осторожно заглянув на кухню. Мои свежеобретенные родственники сидели, окружив стол, оккупировав кухню как цыганский табор, кушали молча, сосредоточенно и сравнительно тихо. Я появился в дверях, поймал взгляд отца и жестом позвал его в коридор. Мама встала и сразу же захлопотала. «Юра, встань, уступи Аркаше место». «Но я же еще не доел», — возмутился один из старших братьев, в темными густыми бровями. Постарался запомнить для себя, как его зовут. «Все нормально, мама, я по дороге поел», — легко соврал я. С одной стороны, большую часть дня на ногах, только на вокзале скушал немного подозрительный расстегай. С другой, ужинать в обществе собственного семейства была для меня чересчур напрягающей перспективой. В конце концов, надо пользоваться преимуществами молодого тела, которое небольшое время может не есть и не спать без всяких последствий. «Мы с Аркашей побеседуем», — успокоил ее отец. «Прости, сын, что мы так накинулись. Просто ситуация», — начал он, когда мы вышли в коридор и скрылись с глаз остальных. «Ничего, само слово «прости», даже сказанное суховато, многое меняет. Ты меня тоже извини. Вы всю жизнь на меня тратили, вкладывались, а я не оправдывал». «Ну что ты, что значит не оправдывал? Пойдем в зал». Мы сели в опустевший зал, и я был готов побиться об заклад, что семья прислушивается, что есть сил, чтобы поймать обрывки разговора. «Какие у вас планы?» — серьезно спросил я. «Да какие там планы? Мы снялись с места в спешке, в панике, даже вещей взяли минимум. Сейчас мы дергаем за ниточки, чтобы собрать хоть какую-то сумму и отправить графу с извинениями. Поэтому нам нужна любая копейка. Вот выписка», — я вручил ему выписку из банка с основного счета, с которого было снято ровно 50 тысяч рублей. «Не потратил?» — выдохнул отец. «Не совсем. Вот конверт, обрати внимание на цифры на нем. 45, озадаченно прочитал он. «Да, это мое принципиальное решение, я отдал Лещеву 5000 в качестве извинения за срыв сделки». Вергильд, глава семейства, вздохнул и недовольно покрутил головой. По глазам видно, что он заводится, и я сейчас словлю негатив. Меня такой вариант не устраивал, потому что мне не 20, чтобы дуться на отца, я сам ему в старшие братья гожусь, если разобраться. Как ни странно, именно эта мысль, о которой я благополучно забывал большую часть времени, помогла мне собраться с мыслями и силами для разговора. Откашлялся и поднял руки в примирительном жесте. Разговор, как равных. Но если хочешь просто надавить на меня авторитетом, я собираю вещи и ухожу. Это очень на тебя похоже. Он сжал губы в тонкие трубочки. Но так ты ни к чему не приходишь. Иной суммы не будет, моей поддержки не будет. Каждый сам по себе. А как же клан? А род, семья – это поддержка и взаимная помощь в совместном достижении целей, а не тоталитаризм. Я не тиран. Нахмурился он, словно это затрагивало какие-то старые споры. Ты старше и патриарх клана, а я научился жить один, кое-чего добился и адаптировался в вольном городе. Попробуем поговорить на равных? Ну, давай попробуем. Чувствовалось, что такое решение далось ему трудно, но он старался, балансировал на гранях новой для него ситуации, города и правил игры. Вы уволились. Новой работы нет, мы хорошие юристы, уверен, что сможем занять достойное место среди чиновников, работников прокуратуры, администрации, адвокатуры. Забудьте про госслужбу. Если нужны деньги, вам придется брать взятки, а это не совсем в семейных правилах. Конечно, Аркаша, мы же не такие, ужаснулся он, а кустовой такой. Тут коррупция, норма жизни. И, кстати, поголовное незнание закона. В госаппарате не приживетесь. Но за небольшую взятку можно получить статусы адвокатов на вас и работайте. Если есть желание заняться бизнесом, тут тоже плодородное поле. Филиновы юристы, а не торгаши. Да как скажешь, хотя я ничего плохого в коммерции не вижу. Тогда в ближайшей перспективе план такой, найти работу, адаптироваться, интегрироваться в общество, со всеми познакомиться. Общество тут криминальное, поделено на кланы, на семьи, этнические анклавы. Тут процветает контрабанда и организованная преступность всех видов. Ей же принадлежит и большая часть бизнесов. То есть, если вы ходите наехать на бизнес, то сразу проверяйте, кто за ним стоит. Я вам чем смогу, помогу и подскажу. Если ты согласен на такой план, занимайте мой офис. У тебя есть офис? Офис в центре, свой кабинет. Только ключа от сейфа не дам. Там мои личные вещи. Пущу вас туда, но я пока подиректорствую. Ты директор, а у тебя есть активы, имущество. Откуда, отец? Так, совместный проект по малоприбыльной добыче макров вместе с китайцами. Пытаемся расшевелить разорившийся прииск на изнанке. Мы всегда были далеки от добычи полезных ископаемых. Это ковыряние в земле, пренебрежительно отмахнулся отец. Я ухмыльнулся. Для главы семьи, которой критически нужны любые деньги, он был чересчур разборчивым. Ну, а мне нравится. Ты можешь поискать у меня имущество и попытаться отнять по принципу субсидиарной ответственности члена клана по обязательствам клана. Однако, во-первых, оно находится в залоге. Все, что я купил, купил в кредит, который вам нечем перебить. Во-вторых, это меня обидит и оттолкнет. Если пойдешь по этому пути, забудь, что я твой сын, мы больше не друзья. И в-третьих, если не будете со мной ссориться, то короче, предок просил вам помочь. Я попытаюсь придумать, где достать такую гору денег. Предок, ты общался с Филином, я здесь стал другим человеком. Отец, не удивляйся, но ты меня не узнаешь. Да, ты возмужал и изменился. Подумай над вариантами, а я пока спать. День был трудный. Завтра поговорю с хозяйкой, Натальей Романовной, насчет вашего проживания. И съеду. Куда ты собрался? Община китайцев, за то, что защищал их от полиции, купила мне дешевый домик на одного человека. Надеюсь, вы не обидитесь, что я не буду жить с вами, тем более, что конкретно эта квартира дана мне бесплатно и временно. За какие такие заслуги? Помощь в оформлении наследства и решении конфликта с претендентами. Наталья Романовна знала, что мне негде жить и пустила по доброте душевной на пару месяцев. А мы, я думал, у тебя тут аренда. Мы начнем платить и будем жить дальше. Я отрицательно покачал головой. Аренда в этом доме слишком дорогая. Эта квартира – сугубо временное жилище и жест доброй воли. Спасибо, что рассказал, будем знать. Значит, поговорим с кузиной Мириам, с ее родней, посмотрим, что сможем подобрать. Это уже какие-то очертания плана действий. Утвердительно кивнул. Не факт, что мне удалось его убедить, но, насколько я вижу, он человек, который любит планирование, значит его план не должен идти вразрез с моими. До завтра, отец. До завтра, Аркаша. И спасибо, что принял нас. Вольный город Кустовой гостеприимен. Но учти, Тут все про всех все знают. Глава 4. Ну что, братец, поговорим. В дедовскую комнату, где я временно обитал, один за другим плавно вошли мои старшие братья с наигранно веселыми мордами. Что они задумали, мне понятно и так. Чай, жизненный опыт побольше, чем у них будет. Собрались меня избить, чтобы незатейливо, при помощи грубой физической силы совершить акт доминирования и загнать в нижнюю позицию социальной иерархии. Не понравилось им, как я себя позиционирую в семье. Интеллигенция, а повадки, как у шимпанзе. Второй из идущих братцев застенчиво прикрыл двери. Вас двое, я одевался, так что повернулся к ним всем корпусом. Ну да, они внезапно остановились, когда на ближайшего уставился мой пистолет. Вот такой я адвокат, с сюрпризом. Да брось, плавно продолжал двигаться на меня второй, намереваясь схватить оружие. Ребячество, тупость и безответственное поведение при обращении с оружием. Раз вас двое, то поговорите между собой. Я отвел пистолет в сторону и выстрелил. Громыхнуло знатно, в доме все перепугались и загомонили. Зато братьев, наконец, проняло. Они дернулись и побледнели. Пуля попала в обои, проделав в рисунке с цветочками новую дырку. Правило номер один: купите себе пистолеты и научитесь ими пользоваться. В кустовом есть уличная преступность, она может представлять опасность. Правило номер два: по ночам особо из дома не выходите. Правило номер три: я живу тут дольше, так что тоже представляю опасность. Что здесь происходит? В комнату ворвался отец. Юра попросил показать мой пистолет. «Правда, Юра, у тебя есть пистолет, и ты собрался его брать на службу?» – ужаснулся отец. «Пистолет, нож, кастет, иногда бронежилет. Казаки подарили мне кистень, но пока что не пользуюсь. Изредка беру на работу ружье. Ты, наверное, шутишь?» – не поверил отец. «Да, конечно шучу. Ружье я на работу не беру, это исключительно для охоты. А остальное?» – насупился отец. «В вольном городе отсутствует запрет на свободное ношение оружия. Кустовой, вотчина всякого шального люда, беглых преступников, торговцев, контрабандистов, караванщиков и каторжан. Плюс, тут куча своих тюрем и каторг. За пределами города, черный рынок. Дальше, вотчины лендлордов. А дальше вольная степь, причем не так давно со степняками была война. Хвала Кротовскому, наши победили, но от этого степь не стала менее опасной. Туда можно только с ружьем. Кстати об этом, кто тронет мое ружье, тому отстрелю яйца. Все, мне пора на работу. Адрес офиса на столике в коридоре. Как соберетесь, можете зайти туда в гости, хотя я на месте не сижу. Дела. Адвокатские дела – это своего рода жонглирование. Оттолкнув один вопрос и дав ему время на ответную реакцию, хватаешься за следующее дело, чтобы подбросить его, потом за следующее и так до тех пор, пока очередное дело не долбанет по голове. Передо мной стоял Тейлер, который временно отлучился с фабрики, чтобы произвести разведку по другому предприятию. При помощи сравнительно небольшого фотоаппарата, по габаритам, что-то вроде «Зенита», он сделал серию качественных черно-белых снимков большого и красивого паровоза. В тех местах, где он был не таким красивым, я оплатил ему эти снимки и пока что вернул на фабрику. Там он присматривал как за состоянием дел на ней, так и за взглядом со стороны на деятельность Игоря, причем последнее о существовании моего шпиона даже не догадывался. Теперь мне предстояла задача нетривиальная. В городе не было чего-то вроде центров судебных экспертиз, кроме, конечно же, криминалистической лаборатории и бюро вскрытий при полицейском ведомстве. Поэтому до поездки в агентство недвижимости я направился в ремонтный цех железнодорожного депо, где мне показали пальцем на главного инженера. Да, инженер ткнул замотанным пальцем в фотографию, и я порадовался, что у меня есть негативы, на случай если он испортит снимки. Вот там густая смазка для шестерней и подшипников колесных пар. Сначала ваш тягач стоял на морозе, она перестыла. Потом на солнце, она разогрелась. Потеряла вязкость и стала самотеком вытекать. А еще это косвенно свидетельствует, что шапочки корпуса ходовой шестерни неплотно закручены, иначе потеки не были бы такими густыми и по всем парам. Как вы красиво говорите, Василий Иванович. А это ржавчина. Его же подкрашивать надо регулярно. Облупилась, на стыках от перегрева пластин корпуса, сеточка трещин. Это не страшно, но туда поступает атмосферная влага. От этого сталь окисляется и вспучивается. Могу я говорить, что эксплуатация ненадлежащая? Не эксплуатация, в депо грохотали механизмы, так что он не только кричал, но и обильно жестикулировал. А обслуживание? А это не одно и то же? Нет, Василий Иванович, мне надо по этим фото составить заключение эксперта, что паровоз не содержится должным образом, что от этого страдает корпус и механизмы. Слушайте, Аркадий, я разбираюсь, дай предок, в паровозах, но писать эти ваши бумажки, это хуже не придумаешь.